Ася Сергеева. Соблазн цвета лайма. Глава первая. Дан. Пытаюсь разобраться в потоке абсурдных объяснений. Ничего не получается. Больше всего меня интересует главный смысл. При чем здесь я? Мама, у меня отродясь сестры не было. Откуда она взялась? Разговор по телефону пока не приносит ничего, кроме еще большей путаницы. Это раньше у тебя сестры не было, а теперь есть. Радует меня мама прекрасной новостью, продолжает дальше посвящать в подробности. «Мой брат женился месяц назад, и кем, по-твоему, приходится тебе его приемная дочь?» «Месячной двоюродной сестрой?» Подсказываю правильный ответ, внутренне угорая от такой чудесной перспективы. «Вот, сам же все понимаешь», — вздыхает облегченно новоявленная тетушка. «Ты много чего пропустил, потому что не приехал на свадьбу. Там бы и познакомился, и узнал сестру получше. Вся семья собралась, но у тебя же одни мотоциклы на уме». Упреки пропускаю мимо ушей. Причина даже не в отсутствии времени, по которой я просто отправил подарок в денежном виде на карточку молодожену. Мой дядя женился в 10-й раз. Уму непостижимо. Да я и в первый раз не был готов никого вести к алтарю. Зато дядя каждые 2 года молодожен, чтоб меня. После 8-го раза я зарекся, хватит с меня балагана. 9-ю свадьбу тоже пропустил, но там как-то пронесло, а после юбилейной уже начинаются проблемы. Так вот, она и приедет к тебе пожить. Улавливаю значимое предложение, пропустив из-за мыслей о вечном молодожене важную информацию. Теперь уже мне становится не до смеха. Кем бы она ни была, хоть сестрой, хоть братом, хоть чудо-юдо лесное, предупреждаю со всей серьезностью. Прошу тебя, скажи, что пошутила. В трубке раздается покашливание, но ничего напоминающего смех. Дан, девочка поживет у тебя недолго, только до сентября. Всего-то 1,5 месяца, охренеть. Она закончила колледж на программиста и будет поступать в Академию искусств в твоем городе. Ну, эту, как его, с графикой что-то связано. Показывала мне иллюстрации в компьютере, но я же не разбираюсь, что к чему. Чистит мама, расхваливая юное дарование. Так вот, моей новой племяннице нужно сдать экзамены и до начала учебы пройти курсы при академии. Комнату в общежитии ей дадут не раньше сентября. Теперь понимаешь? Ага, как тут не понять? У меня же квартира для всех поступающих всегда открыта нараспашку. Если у кого-то нет общежития, милости прошу. Куда и зачем она будет поступать, мне ясно. Называть вслух сестрой, пока язык не поворачивается. Вы знаете, что существуют гостиницы и съемные квартиры в городах? На тот случай, если дядя не потянет новую дочь, я помогу ее устроить. Так решатся все проблемы. Вот как надо. Умение быстро соображать – мой главный козырь. Мысленно хвалю себя за подкинутую идею. Учитывая то, что мать с остальными родственниками по своей линии живет в маленьком городке далеко отсюда, ездить каждый день будет очень накладно. Мои варианты отлично помогут. Кто молодец? Я. Может, твои проблемы и решатся? В голосе мамы появляются строгие нотки. Но вряд ли ты поможешь своей сестре. Никогда она еще не выезжала дальше нашего маленького городка. В гостинице кто только не водится. Постояльцы самые разные, разврата полно. Также и в чужой квартире. Без присмотра скромной и тихой девочке придется туго. Любой сможет обидеть. Не будь таким бессердечным, иначе я расстроюсь, что вырастила безжалостного сына. Зашипись. Еще с утра считал себя нормальным сыном. Провел несколько встреч по закупке новых байков для своего мотосалона. Наехал на сотрудников и угонщицу. Проживал свой обычный день, как полагается. И на тебе. Появляется месячная сестра. Теперь я ужасный монстр, который возмущается вместо радости. Ладно, допустим, я разрешу ей пожить. После таких обвинений, случись, что с месячной сестрой, стану виновен во всем, чем только можно. Ты уверена, что она захочет? И времени на нее у меня точно не найдется. Гидом не подрабатываю. Дома только ночую, и то не всегда. Неважно, что я живу над своим мотосалоном. Забегать на обед у меня нет повода. Там, где работаю, там и питаюсь, и провожу целый день. А вечерами чаще всего тусуюсь с байкерами или друзьями в клубе. «Ну, конечно, твоя сестра захочет!» Строгие нотки сменяют довольные и расслабленные. «Поверь мне на слово, скромнее и тише девушек я не встречала. Постоянно в компьютере иллюстрации свои делает. Повернутая какая-то, все ясно». «Ах, чуть не забыла!» — вскрикивает мне в ухо мама. «Она же еще хозяйка прекрасная. Наведет порядок у тебя, еду будет готовить. Хоть поешь до сентября что-нибудь, кроме бутербродов. Встречать сестру на вокзале нужно через 2 дня. Во сколько прибывает поезд, вышлю сообщением». Даже не попрощавшись, скорее бросает трубку, чтоб я не передумал и не начал задавать новые вопросы. Стою офигевший, продолжая сжимать телефон в руке. Получается так, что у меня остаются последние 2 дня спокойствия в квартире. На работе такого счастья не предвидится. Одна Лера чего стоит, не говоря уже о бородатых байкерах. И мне придется лишиться даже того недолгого времени уединения, когда я мог расслабиться и ни о чем не думать. Что из себя может представлять программист, иллюстратор, хозяйка и скромная тихоня? По описаниям есть надежда, что девушка будет вести себя настолько тихо, что я и не замечу ее присутствие. Тогда и до сентября время быстро пробежит. Все же, как бы я ни пытался оправдать свое согласие стремлением уйти от лишних проблем, внутри себя я знал еще одну вескую причину, по которой так быстро дал слабину.